Номер 40. Эллен. Территория «Кампус». Кабинет Мартина. Обещание увидевшего Бога. Факт. Ведьмы не стригут ногти, из-за чего они обламываются, превращаясь в страшные обрубки. Когда обрушился 10-й удар, я вскрикнула в последний раз, и все померкло. Не знаю, что было после наказания плетью. Не знаю, куда меня потащили. Не знаю, кто намазал обезболивающей мазью раны. Я отдавалась глубокой черной бездне и сама себе приказывала. «Открывай же глаза, мать твою, портовая крыса! У тебя еще есть дела!» Вернувшись в реальность, пытаясь разлепить склеившиеся веки, первое, что я увидела, был кабинет штаба. Он оказался меньше кабинета Дона, но внутри все было обставлено так же, как и в кабинете старца. Огромная библиотека, занимавшая всю стену, письменный стол, на котором были идеально разложены бумаги, никакого декора. Скромно. Такой вид позволил предположить, что это помещение принадлежало Мартину. Портрет Дона висел на том же месте, только в кабинете создателя картина казалась намного древнее. Рассматривая полотно, я была уверена, что этот портрет Дона Мартин нарисовал сам. Меня крепко привязали к стулу. Нож и пузырек в кармане не ощущались. Сволочи! Забрали! За спиной стоял элементаль воды. Он пару раз подходил к окну, наблюдая за насыщенной жизнью горожан, перед этим сделав на моих ладонях водные ловушки. Дверь распахнулась, и в кабинет вошел Мартин. Пробежавшись взглядом по веревкам на моих конечностях, он остановился в центре помещения и сложил руки за спиной. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался сенсор обыденно, будто ничего не произошло. Чувствовала я себя, откровенно говоря, паршиво. Голоса приглушенно завывали. Я уже знала, что это за сигнал. А еще в голове уже давно было что-то, топ его постороннее, и я рявкнула. «Белянка, вылезай из моей головы!» «Ты солгала, сказав, что они больше не приходят. А сейчас я хочу понять, что за ядреная ведьминская бодяга в пузырьке, найденном у тебя в кармане? Про оружие вопросов нет. Самый обычный ведьминский нож. Но вот жидкость...» «Вылезай, я сказала, из моей головы!» Он медленно прикрыл веки, и в голове стало просторнее, как на опустевшем скошенном поле. Спустя мгновение Мартин открыл глаза, присел на край стола и настороженно уточнил. «Что происходит?» «Меня воспитали у всех на глазах, потому что твой белобрысый собрат решил почесать языком и знатно выбесил. Теперь ты роешься в моей голове, и ты украл мои вещи!» «Изъял». «Украл! И продолжаешь спрашивать, что происходит? Мартин, у тебя все в порядке с сенсорной головой?» «Я не спрашивал про происходящее вокруг. Вообще-то я многое чувствую, хочу я того или нет. Почему в тебе столько ненависти ко мне? Еще до наказания. Что-то не так?» «Что-то не так?» — вырвалось обескураженно. «Разве тебе велели лечить меня и нянчиться ночью?» «Нет». «Тогда какая тебе была выгода возиться со мной? Если только не приказ по работе!» Мартин отвел напряженный взгляд в стену. Не владея огнем, он все равно будто пытался ее прожечь. «Сначала являешься как принц на белом коне, спасаешь меня, а потом становишься ледяной стеной. Дерьмо, Джилиска, что за игры? Заканчивай это и развяжи меня!» «Нет, я просто...» Он обернулся и затараторил. «Мое рабочее положение, приказы Дона, мои собственные мысли — все слишком запутано». Мартин нервно потер свой лоб. «Я не тот, кем ты меня считаешь». Он снова потер лоб. «Больше не тот». «Вонючая топь, тогда кто ты? Цепная собака Дона, выполняющая приказ? Или Мартин, который сам решил помочь мне и не отходил от кровати всю ночь? Кто ты, мать твою, настоящий?» Мы поговорим об этом позже. Тошнит уже. Я сплюнула на пол, желая избавиться от подступающей желчи. Гребаный кампус. Тут вообще можно хоть кому-то доверять? Элем, что за жидкость в пузырьке? Молчание. Элементали воды тут же создал водяной шар вокруг моей головы, перекрывая кислород. Не заставляй меня становиться тем Мартином, которого ты назвала ледяной стеной. Дай сигнал, что готова говорить. Я не шелохнулась. Мартин кивнул элементалию, давая добро на экзекуцию водой. Секунда, две, пять, десять, двадцать. Водяной шар разрушился, облив водой. Я начала хватать воздух. «Говори же!» Молчание. Снова водяной шар. Секунда, пять, шестнадцать, тридцать две. Я лишь воспылала ненавистью и думала про себя. Продолжай в том же духе, собака Дона. Мартин резко изменился в лице, будто ощутил все то отвращение, что начало зарождаться во мне к нему. Бросив взгляд на элементалия воды, он дал ему знак, и тот тут же разрушил шар. Я закашлялась. «Пойми, я не хочу так поступать, но такие жижи чертовски опасны. Не представляю, что ты собиралась с ней дело...» Сенсор запнулся, будто его осенило. «Души! Ты собираешься избавиться от них?» «Так почему сразу не сказала?» «Потому что ты, дотошная башка, не отпустил бы меня туда одну. А на обряде я должна быть именно одна». На лице Мартина отобразился спектр эмоций. Сначала замешательство, после нервное напряжение, затем опустошение. «Ты уже видел мои мысли. Я никогда не наврежу белому городу. У меня все еще есть мечта. Я все еще борюсь. Но не могу продолжать борьбу, когда у меня связаны руки. Отпусти!» «Ты не справишься одна. Только потомки несут ответственность за предков!» «Слишком опасно. Я видел их силу, настоящую, которую они пока хранят внутри. Я могу сдержать ее на какое-то время». «Это моя борьба! И точка!» Сила сенсоров — их проклятие. Я хорошо это уяснила, пока жила в Белом городе. Они могли тонко чувствовать живые материи, но в противовес почти не контролировали эмоции. Но Мартин уже попал под волну сомнения и, наконец, ослабив хватку, пораженчески кивнул элементалию воды. Сам сенсор направился к выходу, но замер у самой двери. «Ты не должна проиграть им», — прошептал он. «Скоро ты получишь камень и должна будешь вернуться с ним в город. Помни, я на твоей стороне». Вновь в голове всплыл голос. «И не вини сенсора с мяткой». На что я уверенно ответила ему внутри. Но Мартин сказал, что меток у него нет. Мартин распахнул дверь, поправив длинный белый пиджак, и скрылся, как порыв ветра на кондуктор Дэн. Элементалий воды обошел стул и начал возиться с веревками на руках. Рожа у него была довольная, когда он разглядывал меня облитую. Не удосужившись развязать ноги, он поспешил покинуть кабинет. «Нож и пузырек», — грубо напомнила я, и он остановился. «В отделении изъятых вещей на третьем этаже. Сама заберешь», — усмехнулся подлец, поправляя намокшие манжеты голубой формы. «Тебя приказали развязать, но выпускать из кабинета до завтрашнего дня приказа не было». Я подорвалась к выходу, надеясь, что смогу резко порвать путы на ногах. Но Эфелиан успел выйти быстрее и, захлопнув дверь, закрыл ее на ключ. «Дерьмо! Джилийское дерьмище!» Развязав ноги, я подлетела к двери и забарабанила по ней, что есть мочи. Но никто так и не открыл. Отстранившись, я попыталась выбить ее с ноги. Бесполезно. Кабинет Мартина был не обычным рабочим помещением, а самой настоящей барьерской тюрьмой. Я подбежала к окну. «Нет, высоко. Но надо выбираться. Схватив стул, я с грохотом опрокинула его, закричав. «Мы восстанем и уничтожим кампус!» Но на вопли и грохот никто не отозвался. «Твою мать! А-а-а! Убивают!» И снова тишина. Меня заперли, как ребенка, в наказание за провинность. На улице стремительно вечерело. Дверь никто так и не открыл. Касания плети ныли, но мазь притупляла боль. Гнильное спасение, не раз выручавшее меня после стычек в порту. Прислонившись лбом к окну, я кинула взглядом жителей. Поток жизни в городе был плавным и таким безмятежным. Я наблюдала, как они беспечно брели по улицам, смеялись. Я ведь тоже могу так жить. Вот только избавлюсь от гостей. Я тоже имею право на такую жизнь. Светлый жнец говорила про два пути. Я всегда следовала зову сердца и буду продолжать следовать ему. Я хочу быть частью этого мира, чувствовать тепло, любить и быть любимой. И в порыве теплых чувств я представила образ беловолосого мальчика, так нежно улыбавшегося мне в детстве, научившего меня читать, писать и показавшего, что такое семья. «Брат, Белый город — наш дом!» Образ Делиана потемнел. Лицо тронула легкая и безмолвная печаль. «Потерпи еще немного. Вот создам здесь новый дом для нас, и тогда белые маски исполнят обещание. Мы будем вместе». Делиан растворился, как развеянный прах по ветру, а я созерцала свою мечту из высокого окна до самой глубокой ночи, не отрываясь. Но усталость упрямо взяла свое. В кабинете не оказалось ничего, на чем можно было бы расположиться, и я заняла кресло за столом. Волнение перед обрядом затаилось где-то внутри. Чем быстрее усну, тем быстрее попрощаюсь с душами. Завтра я стану свободной. Веки опустились, но вместо блаженной темноты меня окутал сон, который с первых мгновений не сулил ничего хорошего. Людские серые джунгли. Осмотревшись, я различила людей мегаполиса, но никто не видел меня. Они будто были не настоящими, иллюзорными оболочками. Да, это определенно был сон. Но в этот раз ощущения оказались не такими, как раньше. Я бы сказала, странными. Будто я здесь не одна, а был еще кто-то живой, не иллюзорный наблюдатель. И он знал, что я здесь. Мегаполис вонял выхлопами. Ужасно вонял. Люди мусорили. Вокруг почти не было зелени. Сплошные каменные махины. Я гуляла среди иллюзорных фигур, стараясь понять, кто настоящий. Это был не мой сон. Меня в него пригласили. Мужчины, женщины, дети, ни одного эфилиана. Все безликие, пустые. «Дешевая иллюзия!» — прокричала я в пустоту. «Думаешь?» — вкрадчиво прозвучал где-то вдалеке мужской голос, и когда я его услышала, у меня перехватило дыхание. Сердце остановилось, а потом застучало с бешеной силой. Бросившись в сторону, откуда донесся голос, я завернула за угол магазина. «Иллюзия! Везде иллюзия!» Я летела, расталкивая фальшь вокруг. Глотая воздух, бежала так быстро, как никогда раньше, будто мчалась от самой смерти. Я мечтала услышать этот голос, и больше всего на свете боялась не услышать его никогда. Казалось, я пробежал уже несколько километров, блуждая, искала его, его! «Обернись!» Я обернулась и увидела, как на расписной лавочке сидел беловолосый эфилиан. Он был в коричневом уличном плаще и черных лакированных туфлях. Закинув ногу на ногу, он читал газету. «Это ты?» Не отрываясь от газеты, он поднял руку и слегка помахал, будто подзывая к себе. Я бросилась к нему, чуть не задушив в объятиях. «Делиан, ты жив?» «Живой». Я прижимала к себе Эфелиана, который был для меня целым миром, моей семьей. Он застучал ладонями по моим рукам, но я не могла отпустить, не могла заставить себя отстраниться. «Ты меня задушишь!» Слезы пролились на пересушенную кожу лица. Впервые в жизни я плакала от счастья. Наконец нашла силы отстраниться, чтобы осмотреть драгоценного Эфелиана. Тонкие изящные кисти напомнили мне его детские руки. Аккуратные белоснежные волосы лежали большими локонами на голове. Когда-то курносый мальчик вырос в высокого и худого миловидного мужчину. Он по-прежнему имел строгий взгляд и невероятно теплую улыбку. И я взмолилась. «Улыбнись для меня, как раньше. Дай это тепло». Я изголодалась по нему в диком мире. «Я искала тебя. Топь, сколько же плакала, когда ты пропал. Все глаза выплакала. Меня бросили в порту. Одну. А потом, потом... Джелида, что я несу?» Я не могла остановиться, пока Дел дарил мне свою улыбку, как в детстве. Это светлая улыбка. «Ты не изменилась. Кричишь и говоришь много лишнего». Брат убрал помятую газету, и его нежная рука коснулась белой повязки на моей шее. Так и не сняла мой подарок. «Конечно. Крепление сзади уже пару раз сломалось, и я его переделывала. Но она все еще держится». «Дел, где ты в мире людей?» «Я знаю, это не просто сон. В последнее время я вижу не совсем простые сны». «Со мной все хорошо. Я пришел поддержать тебя перед твоим обрядом очищения от душ. Да, ты права. Это не простой сон». «Если это не совсем простой сон, и ты не моя выдумка, откуда ты знаешь о...» «Я многое знаю», — напряженно прервал Дел. «Прости, но также многого не могу рассказать». Подтверждение, что это не простой сон, дало объяснение ощущениям странности пребывания здесь. Но и сам Дел был чересчур странным, слишком спокойным. «Скажи, эти иллюзии твоих рук дело?» «Да». «Разве сенсоры способны на такое?» — уточнила я, на что Делиан грустно улыбнулся тонкими губами и, немного помедлив, будто сомневаясь, взял мою руку, приложил к своему лбу. Казалось, он просто дурачился, но под ладонью чувствовалось что-то слишком горячее, похожее на символ. Я отдернула руку, но на лбу брата так ничего и не различила. «Я теперь многое могу. Хотел, чтобы ты хотя бы раз коснулась его». «Лба?» — я улыбнулась. «Шуточки у тебя вечно странные». «Да, ты не изменился. Ты странный, занудный и добрый брат». Фигуры людей теряли цвет, местами становились прозрачными. Температура в воздухе ощутимо падала, а оживленная улица, наполненная иллюзиями, стала редеть. «Давай прогуляемся», — спросила я с надеждой, как вдруг заметила в его образе явные изменения. Щеки впали, на лице показалось испарина. Глаза потеряли живой блеск. Казалось, что Делиан как цветок увидал. Он тут же отвернулся. «Кто ты?» — напряженно потребовала я. Сенсор молчал. «Кто ты, мать твою? Оболочка сожженных душ? Очередная галлюцинация?» И снова молчание. «Ты не Дел, я права?» Образ, выглядевший как копия Делиана, посмотрел на меня стеклянными, почти мертвыми глазами. Я никогда не перепутаю омертвевшие глаза убитого существа с живыми. Ни с чем не спутаю предсмертную пустоту в радужках. И глаза Дела сейчас смотрели на меня именно так. «Пожалуйста!» Я схватилась за его плащ, склонилась, уткнувшись макушкой в его грудь, и взмолилась дрожащим голосом. «Скажи, кто ты? «Пожалуйста, я так больше не могу! Не могу! Я схожу с ума! Мой брат — это все, что у меня есть! Он жив? Просто кивни! Просто дай знак!» «Я же сказал тебе покинуть кампус!» Я резко выпрямилась и оцепенела. «Но ты, как и в детстве, не послушалась брата!» Голос стал ниже. «Эллен, я пришел попрощаться!» В сознании раздался отголосок прошлого. «Я приду, когда ты покинешь кампус. Но если останешься, я приду к тебе в прощальном сне». Делиан нежно провел рукой по моим волосам. Он всегда так делал, когда я не слушалась его. «Я думал, что мне хватит сил на последнюю иллюзию для встречи». Схватив его руку, я вцепилась в нее со всей силы, подтащила барьера к себе, схватила его белоснежные волосы и закричала. «Сейчас же покажи мне себя настоящего! Я не покину сон, пока не увижу тебя без иллюзий!» Прикрыв уставшие веки, он коснулся своим лбом моего, тяжело дыша. Люди вокруг нас стали постепенно растворяться, как капли крови в воде. Лавочка под нами уже не была такой жесткой, а Делиан продолжал увядать. «Закрой глаза», — прошептал он мягким голосом. «Нет!» — глаза лгут. «Пока они открыты, ты будешь видеть иллюзию. Доверься мне». Голос, повадки — все в нем было таким настоящим, неподдельным. А то, как он гладил мои волосы, дало понять, что это настоящий Дел. Зажмурившись, я почувствовала, как менялись атмосферное давление, запахи, ощущение пространства, температура, звуки. В какой-то момент все стало другим. Я больше не чувствовала прикосновений его лба и мягких волос, в которые я вцепилась мгновение назад. «Открой глаза». Подчинившись мягкому голосу и приподняв веки, я оказалась в уже знакомом месте. Комната со стеклянной колбой. Бросившись к стеклу, я стала бить по нему кулаками. «Делиан!» Сенсор приоткрыл веки. Я видела провалы под его глазами, потухший взгляд, впадины на щеках, а тело напоминало скелет, обтянутый белой кожей. Меня пропитала едкая жалость. В голове прозвучал его голос. «Я хотел, чтобы наша последняя встреча прошла в иллюзии, чтобы ты запомнила меня другим». В груди нарастала колющая боль. Невыносимо было видеть брата таким, больным, иссохшим, почти мертвым. «Имя. Мне нужно имя того, кто сделал это с Делианом. Из-под земли достану. Имя, имя, имя, имя, имя!» «Я не скажу имени», — вдруг обмолвился брат. «Они забрали меня на опыты еще тогда, на Джелидоден. Но я успел немного пожить своей жизнью». «Скажи, кто это сделал с тобой?» Души огня проникают в меня. Если дам им свободу тела, получу силу, способную сжечь целый материк. Я сожгу их всех. Имя!» «Ты не должна этого знать сейчас. Еще не время». «А когда будет время? Ты сказал, что тебе осталось недолго. Сказал, что в следующий раз придешь проща». Я запнулась, будто в мгновение забыла джилийскую речь. «Ты пообещаешь мне, что продержишься, когда я выполню условия белых спин, слышишь?» «Во мне слишком много людской химии. Даже на последнюю иллюзию не хватило сил». «Делиан всегда выполнял обещания». Я резко перебила его. «Он всегда сидел до посинения на тренировках, пока не получал желаемый результат, потому что сам себе пообещал его получить. Даже когда человеческая женщина находила его ночью, не спящим, практикующим сенсорные силы, Она наказывала брата, лишала сладкого на 2 недели. Твоего любимого Джапара. Но тебя ведь не останавливало даже это. Такого брата я помню. Я коснулась колбы. Ты не посмеешь сказать слова прощания после первой встречи. Делиан плавно поднял руку в воде и коснулся моей руки через стекло. Но вместо желанного тепла я все еще ощущала холод. «Я нашла город, в котором все равны. У меня есть шанс стать принятой, как потомок пламени. Я почти избавилась от предков. Еще немного, и создам для нас с тобой новый дом. Но ты должен пообещать, что выживешь. Ты всегда выполняешь обещания. Сам же говорил, это дело чести. Ну же, пообещай!» Я кричала не своим от отчаяния голосом. «Выслушай меня, пока я могу говорить», — резко отозвался брат. Его голос стал в разы серьезнее. «Сенсор уже получил метку. Теперь он станет провидцем и в будущем коснется багрянника. Когда ты получишь силу камня, то вернешься в кампус. Вы связаны легендой». «Какая еще к черту связь? Почему ты вообще про это знаешь?» «Я знаю многое», — обреченно произнес Дел. В голосе была невероятная тяжесть. «Слишком многое, что даже не должен знать. Я вижу обрывки будущего. Они как корни деревьев. Корень, который оплел твою жизнь. Ты коснешься асентрита. Это неизбежно». «Асентрит, значит?» — прошипела я сквозь зубы, стараясь сдержать тошнотворную ярость, переполнявшую меня всякий раз, когда слышала про камень. «Весь мир помешался на нем, но мне нет до него никакого дела. У меня свой путь. Дом, принятие и семья. Ты же понимаешь меня? Кто, если не ты?» «Корень этот уже сплел узел и проложил дорогу судьбы, как и у сенсора с багрянником». Брат продолжал настаивать на своем. Я собиралась снова возразить, но он не дал этого сделать, поспешно продолжив. «Всегда есть 2 пути — сломленная законом воля и незаконное желание. Если впустишь души, они сломают волю и получат камень, а ты познаешь ярость асентрита и канешь в небытие. Я хочу, чтобы ты продолжила путь незаконного желания. Борись за себя и верь в кампус». «Я следую этому пути с ранних лет, и ни к чему хорошему он не привел». «Знаю. Я все знаю. Борись за мечту, и тогда асентрит подарит силу». До этого строгий голос брата стал слабеть. «Корень уже пророс». «Да плевать на эти вонючие корни! Как ты не поймешь?» Я вскрикнула так, будто была готова взорваться от гнева. «Я хочу жить с тобой в белом городе! Не нужно никаких камней и силы!» «Моя маленькая Элен», — ласково прошептал он. «Я знаю. Я все знаю. Но я всего лишь наблюдатель истины». Я видела, как брат попытался улыбнуться, и как же шос меня ему тяжело это давалось. Вдалеке послышались чьи-то крики и стук каблуков о бетонный пол. «Будет больно», — поспешно произнес Делиан. «Ярость обжигает страшнее огня. Но помни, 2 пути. Ты справишься». «Глупый! Хватит говорить!» Я снова стукнула по колбе. Хотела разбить ее и обнять брата. Я не хотела ничего знать про асентрит. Про души, про боль, про ярость, про чертову силу. Мне ничего этого не нужно. Только моя семья. Живая. Живая! Удар, удар, удар, удар. «Красное солнце», — нежно произнес Делиан. «Помнишь, Элен? Я назвал тебя так в детстве, когда впервые увидел. Красное солнце рассвета не обжигает лучами. Оно согревает». Звуки из коридоров усилились. «Ты всегда будешь моей семьей», — прохрипел он. Веки Делиана закрывались. Из его рта просочилась кровь в дыхательную маску. «Чертов сенсор! Пообещай выжить!» Его рука отстранилась от стекла, снова бесчувственно повиснув в воде. Очертания Делиана стали размываться, и меня пронзил ужас того, что я могу больше никогда не увидеть брата. «Дождись меня!» Я почти сорвала голос, уже не чувствуя разбитых рук, продолжая колотить по стеклу. «Дождусь!» — слабо прошептал он. «Я обещаю!»